Глава 11. Бесконечность не предел. Проснулся я очень рано, но все же выспался. Хорошо иметь у себя в голове помощницу в виде искусственного интеллекта. Ускоренная фаза глубокого сна, восстановление, прокачка каналов — и все на пассиве, никаких усилий с моей стороны. Да и вообще утро было солнечным и теплым. Распахнув окно, я увидел, что уже большая половина жителей дома тренируется. «Да как так-то?» — сплеснул я руками. «Куда раньше-то?» «Теперь чувствую себя лодырем». Пришлось присоединиться и потратить час на утреннюю зарядку, которая больше напоминала полноценную тренировку. Однако я неплохо разогрелся. Давненько я не проводил спарринги, и меня приятно удивили как рыцари, так и Маруся, пару раз даже ловко взявшая меня на болевой. К слову о рыцарях. Их навыки значительно возросли с нашей первой встречи. Теперь они уж точно не дадут никому себя подчинить. За завтраком ко мне на стол залезла бутылка с водяными щупальцами. «Привет, Посейдон, как дела?» — поинтересовался я, сделав пару глотков кофе. «Должен признать, отголоски вечеринки до сих пор проносятся в моей голове приятными воспоминаниями», — спокойным тоном, как всегда, сказал он. «Я бы с удовольствием повторил сие мероприятие, если, конечно, ты не против». «Посейдон», — поставил я перед ним еще неоткрытую бутылку его любимой воды, которую незаметно подсунул мне болванчик. «У меня к тебе дело на целую коробку слезы». И звонко ударил ногтем по горлышку. «Ох, ты меня балуешь!» Он скользнул щупальцами по бутылке и закружился с ней по столу в ритме танго. «Надо поговорить с Валерой. Ты же понимаешь, что с ним происходит?» Водяной остановился, постепенно сливаясь с содержимым бутылки. Уже ни для кого из домашних не секрет, что Валера смертельно болен. И ему надо либо найти подходящее тело и ингредиенты, либо ему придется на время стать моим питомцем. И, похоже, Валерии не нравилось лишь название. Чтобы король стал чьим-то питомцем? Он же у нас разрушитель миров весь из себя. Пару раз я замечал, как строптивый голубь спорит с Посейдоном по поводу того, что он теперь живет в моем хранилище. Хотя Водяной в свойственной ему манере отвечал, что если бы Валера прожил столько же, сколько и он, то ему бы наскучили и сражения, и победы. Валера на это психовал и улетал к Виолетте клевать очищенные семечки. «Понимаю», — ответил Посейдон. «Я догадываюсь, что ты хочешь. Однако ты же сам знаешь, что насильно делу не поможешь. Тут нужно согласие обоих». В итоге мы с ним не пришли ни к чему конкретному. Посейдон сказал, что будет по чуть-чуть капать на мозги Валерии. Затем к нам присоединилась Надя. Она не была особой фанаткой утренних тренировок и предпочитала заниматься днем. Зевая и завязывая халат, она плюхнулась напротив меня. Маруся организовала ей небольшой завтрак и продолжила кашеварить. «Что, тяжелая ночь?» Заметив у нее круги под глазами, спросил я. «Не то что мы. Просто мы всю ночь переписывались с Иннокентием», — смущенно сказала она. «Данила упомянул, что он отлично дерется. Может, попросить его поспарринговать со мной?» Девушка стрельнула в меня осуждающим взглядом. «Даже не думай», — пробубнила она в кружку. «Хочу целого молодого человека». «Да я же пошутил. Ну или пусть девчонки с ним поспарингуют, а я посмотрю». «Ты издеваешься, да?» Поставила она кружку на стол. «Утро только началось, а ты мне настроение портишь». «Прости, видимо, я не мастер шуток», — улыбнулся я. «Кстати, ты уже придумала, как мы будем переезжать?» Надя быстро поменялась в лице и приняла рабочее состояние. Достав из кармана небольшой блокнот, интересно, она его и в душ носит. Она полистала его и по-деловому закинула ногу на ногу. «По большому счету, у нас все готово. Надо только понять, кто останется в Москве управляющим в поместье, да и за деревней присмотрит». «Я бы не хотел никого оставлять из тех, кто сейчас с нами», — честно признался я. «Нужен кто-то проверенный, но новый человек, а таких у меня в знакомых почти нет». «И у меня. И к тому же Ковальский хочет с тобой переговорить насчет фундамента. Мол, там есть несколько нюансов, но он не может дальше работать без твоего разрешения». «А твое чем не подходит? У тебя же полные права, как представителя рода». «Не знаю. Иннокентий Яковлевич говорит, что будет решать этот вопрос только с тобой». «Вот как? Ладно, поговорю с ним на досуге». Даже странно, почему он не захотел обсуждать это с Надей. В конечном счете у нас встало две проблемы. Найти подходящего человека с достаточной компетенцией, которого можно оставить в Москве и не бояться, что что-то может произойти. Блин. Да это реально проблема не из легких. Вторая беда с Ковальским и его обследованием фундамента. Как-то вообще вылетело из головы, что он до сих пор копошится у меня в подвале. После завтрака я быстренько переоделся и попросил Данилу подбросить до института. По дороге позвонил второму Трофиму и рассказал про условия Нади, и что она в скором времени с ним свяжется и приедет посмотреть на дизайн квартиры. Он согласился. После я хотел еще звякнуть Ковальскому, но догадался, что разговор выйдет долгий, и в последний момент набрал Машу. Она меня огорошила тем, что на днях к ней собирается ее маменька. Еще в тот самый момент, когда мои домочадцы уедут домой, а люди Кутузова покинут поместье и разъедутся по казармам. «Кровь из носу хочет с тобой познакомиться». «А чья кровь будет?» — уточнил я. «Очень смешно, граф Кузнецов», — зашипела она. «Надо бы мне держать язык при себе, когда приеду знакомиться с ее мамашей. А то плохое чувство юмора может быть наследственным». «Хм. Даже как-то непривычно называть тебя графом». Также я обрисовал ей мероприятие в кругу друзей, и Маша заверила, что ее маменька доберется до нас к этому времени. Я уже подъезжал к институту, и мы попрощались. «М-да», — вздохнул я. «Надеюсь, ее мать не такая же, как Сергей Михайлович». «Мне уже не терпится посмотреть на нашу будущую тещу», — хихикнула Лора. «Говорят же, муж и жена — одна сатана». В институте я заглянул в жилой корпус и встретил Диму. По расписанию у нас была общая лекция. Антон уже убежал, как и Света, с Виолеттой. Ким быстро вернулся в прежний учебный цикл. «Кстати, а что там с епископом?» — поинтересовался Дима, когда мы отсидели половину лекции. «Он словно под землю провалился. Даже в новостях об инциденте с Авраамом ничего». «Да я и сам не знаю», — ответил я. Но, если честно, судьба Святоши меня никак не интересовала. «Сегодня будет индивидуалка с Белозеровым. Могу спросить у него». «Тут поговаривают, что кто-то из участников пропал во время прорыва, но это не точно», — прошептал Дима. «Имеешь в виду из церковников?» «Ага. Но кто именно, никто не знает. Их сразу увезли после остановки прорыва». «М-да». Хорошо, что настолько могущественная церковь не дотянулась своими святыми ручонками до Киева. Мы с Лорой еще после победы над Авраамом предполагали, что нападение на Питерский институт и странное поведение любимчика епископа могут быть взаимосвязаны. Пока я размышлял, на телефон пришло СМС от скрытого номера. «Если вы сегодня свободны, жду вас с племенем у себя». Сергей Александрович не выдержал и сам написал. Что ж, лишний повод поболтать насчет поездки с Александром и загадочной Дункан. После пары мы пересеклись с Антоном в столовой. Я сказал, чтобы он передал отцу, что мы с угольками прибудем вечером. Еще я хотел увидеть Машу, но она занималась на стадионе у сурового самурая, так что не судьба. Зато я встретил Свету с Аней. У них был большой перерыв. Кстати, Света сказала, что ей звонил отец. В Японии вовсю идет подготовка к свадьбе. Вот он и поехал гостем. Нахимов-старший был доволен пребыванием в стране восходящего солнца. Все же страна окружена водой, а это его стихия. Потом Света показала статью в международном журнале, где писали о военных кораблях Российской империи, которых стало подозрительно много близ японского архипелага после прибытия адмирала Нахимова. Все разошлись по своим занятиям. А мне надо было топать к распределителю для индивидуалки. Наталью Геннадьевну я встретил, когда заглядывал на склад за доспехами. «Кузнецов», — покачала она головой. «Вроде уже взрослый, успешный, молодой человек. Граф. На доспехи берет институтские». «И вам не хворать, Наталья Геннадьевна?» «И все же я взрослый или молодой человек?» «Одно другому не мешает. Как проходят индивидуальные занятия? Асайры говорит, что ты не сильно устал». «Это он так сказал?» Вспомнив нашу с ним дуэль, удивился я. «Потом загляни ко мне в кабинет, будет разговор», — бросила она и ушла наверх. «Опять у нее ко мне какие-то дела. Наверное, очередные проблемы где-то и с кем-то. Ладно, все потом. Еще даже не было обеда, а день уже распланирован. Как же я такое не люблю? Мне бы больше свободы действий, но, с другой стороны, пока и я недостаточно сильный маг. Так что сжали булки и вперед, качаться, собирать материалы и богатеть». У распределителя меня ждал довольный Василий Клавдиевич в тяжелых доспехах и увешанный оружием по самое не балуй. «Это что еще за фокусы?» — удивился я. Он больше походил на космодесантника из фантастических фильмов. Броня делала его вдвое выше и шире. «О, Михаил, сегодня тебя ожидают самые сочные метеориты!» — сказал он со зловещей улыбкой. «А подробнее?» — не выдержал я, наблюдая, как каждая механическая деталь боевой брони сама по себе двигается и функционирует. «Блин, да это даже броней назвать тяжело. Полноценный роботизированный экзоскелет». Лора присвистнула и вывела огромный список функционала. «В таком костюме можно все метеоритные пояса пройти, как будто вышел на прогулку», — хмыкнула она. Белозеров ухмыльнулся и пошел к грузовым воротам. Обычный проход он не влазил. «А мне такой дадут?» — спросил я, когда мы оказались в дикой зоне. «Конечно же нет. Технически у нас в институте нет подобных технологий. Да и ни к чему они. Все же в такой штуке...» — он постучал себя в грудь. «Можно закрывать 98% метеоритов». «Тогда зачем вы ее нацепили?» «Мы с тобой будем в очень тяжелых условиях. По сути, эти костюмы были разработаны для средней точки метеоритного пояса. Но эта модель облегченная. У нее даже название есть». Он гордо повернулся и шлепнул себя по боку. Там была выбита надпись «Сын Медведь». «Есть еще папа Медведь и мама Медведь. Догадался, какая самая мощная?» «Да уж, не тупой». Мы остановились у пары скал метров 10 в высоту каждая. Между ними лежало ровное каменистое ущелье. «Так, теперь по технической части», — начал преподаватель. «Эта модель самая маневренная, способная разогнаться до 300 км в час. Также она оснащена стабилизатором давления. В каждой руке стоит репульсор накопления и сжатия энергии для выстрелов. Эта модель самая маневренная за счет облегченного каркаса». Он еще долго рассказывал о технических качествах костюма, а я стоял и не мог взять в толк, нахрена ему драть глотку, если мне такую игрушку не дадут. А я хотел. Поэтому запоминал. Когда же Белозеров закончил, то сказал, что мы движемся на 3 километра вглубь зоны. В метеорите он покажет мне новые заклинания. «Значит, вы будете со мной в метеорите?» «Да», — кивнул Белозеров, нажал на кнопку, и его голову накрыл стеклянный колпак. «Если он скажет «бесконечность не предел», я буду ходить голый целый месяц», — хихикнула Лора. Но, к сожалению или к счастью, Василий Клавдиевич только пригнулся и стартанул с места, оставив за спиной большой столб пыли. «Вот зараза!» — выпалил я. Напитав ноги энергией при поддержке болванчика, я устремился за ним. Хоть Белозеров и двигался не на максимальных оборотах, но все же мне было очень тяжело за ним угнаться. Скорость мы набрали за 100 км в час. Энергия до предела заполняла мышцы, они начинали трещать. Мне приходилось вкладываться в регенерацию. Плюс помогала Лора, она прогоняла энергию как ненормальная, чтобы сохранить мышцы в целостности. Болванчик также добавлял ускорение, действуя как дополнительные ноги на магнитах. Со стороны я, наверное, выглядел словно огромный страус, который плавными прыжками движется за Белозеровым. Отделение 1-го тайного отдела полиции, город Москва. В небольшой комнате без окон одиноко качалась лампа. На стенах ни намека на уют. Красный кирпич и не более. В центре прикрученный к полу металлический стол. Такой же табурет. Все по-спартански просто. Заскрежетал замок, и массивная железная дверь с трудом отъехала в сторону, запуская внутрь троицу. Двое в черных костюмах вели человека в белом одеянии. Руки и ноги закованы в антимагические кандалы крайне редкого типа. У этой организации они всегда имелись на особый случай. Заключенного без церемоний посадили на жесткий стул, и двое встали по обе стороны от входа. «Как долго мне тут находиться?» — спросил старик. В голосе ни страха, ни угрозы. Обычный вопрос, словно он стоял в очереди за хлебом, а не был скован по рукам и ногам. Ему не ответили, и оба молчуна продолжали смотреть прямо перед собой. Все, кому было положено знать о существовании этого отдела, понимали, какие строгие тут правила. За стеной послышались шаги. Человек не спешил, но и не шел в развалку. Агенты даже не шелохнулись. Наконец, в проеме появился тот, кому подчиняется весь первый тайный отдел полиции. Царь Петр Петрович Романов. «Доброе утро, Иван!» — спокойно поздоровался он, входя в комнатку. «Доброе утро, Ваше Величество!» — проговорил епископ. «Все вон!» — бросил царь. Агентам дважды повторять было не нужно. Они кивнули и вышли. «Ну, с чего начнем?» «События, которые произошли во время прорыва, исключительно моя вина. Признаю», — вымолвил епископ. Царь не повел и бровью. Только сурово посмотрел на старика. Все же, даже если бы на нем не было антимагических кандалов, я ничего не смог бы сделать царю. Но таковы правила. «А как в целом прошло?» «Это вы мне скажите», — поднял голову Иоанн и посмотрел царю в глаза. «Не я не успел в Петербург». «Да, признаю, тут моя недоработка», — кивнул царь. «Все же я думал, что они начнут чуть позже. Но ты хорошо справился». «Пришлось пожертвовать лучшим учеником». «Тихо! Ты сам прекрасно понимаешь, зачем все это делается». Иоанн опустил голову и кивнул. «Да, поэтому я готов терпеть любые упреки и порицания. Я готов стать изгоем, которого будут ненавидеть, но все же...» «Иоанн!» — перебил его Петр. «Как так получилось, что Кутузова подбили в дикой зоне?» «Этого я не знаю, но, возможно, мне удастся выяснить». «Если тебя отпустят?» «Да». «Я это улажу. Продолжай делать дело». Он поднялся и хотел выйти, но его окликнули. «Ваше Величество!» «Слушаю», — не поворачиваясь, бросил царь Петр через плечо. «У меня в дикой зоне пропали несколько учеников», — вздохнул бывший епископ. «Они не участвовали в плане, и мне бы не хотелось терять и их». «Думаешь, они еще живы?» «Уверен, что да». Царь ничего не ответил и кивнул. Когда он вышел из комнаты, кандалы на руках и ногах Иоанна сами собой спали. Энергия заструилась по уже немолодым, но натренированным каналам, и сила регенерации пронеслась по всему телу. Он встал, прошел к выходу и выглянул наружу. Пусто. В конце коридора его ждала открытая дверь. «Эх, придется вспомнить молодость», — вздохнул Иоанн и разогнал по каналам энергию, активируя сложные заклинания, хотя для него они были обыденностью. Лицо старика начало меняться. Морщины разгладились, волосы потемнели и отросли. Мышцы немного пришли в тонус, а осанка выпрямилась. Через секунду епископу на вид было не больше 25 лет. «Интересно, в Киев еще принимают?» — произнес он молодым голосом и побежал по коридору на выход.